Чечевица. Карпадакус эритринус. От других вьюрковых птиц сходных размеров, с воробья, отличается коротким вздутым клювом. Голова, грудь, поясница самца малиново-красные, редко оранжево-красные. Красноватый оттенок и на буром оперении зашейка, спины и крыльев. Брюхо и подхвостья светлые. У молодых отчетливые пестрины и на верхней стороне оперение желтовато-охристым оттенком. Самцы первогодки, иногда и более старшего возраста, имеют окраску самки. Самка почти однотонная, серовато-бурая сверху и светлая с пестринами снизу. Предпочитает луга с кустарниками, опушки, окраины болот, сельхозугодий, зарастающие вырубки и гари. На юге средней полосы населяет лесополосы редколесья. На большей части Европейской России обычно. Гнезда невысоко на кустах и деревьях. Прилетает в самом конце весны, отлет в восточном направлении с июля по август. Песня простая, запоминающаяся, свистовая, с вопросительным повышением тона в конце. Обычно ее передают как «Вить увидел» или «Чечевицу видел», хотя бывают и другие варианты. Поет на невысоких присадах до середины лета. Есть тихая щебечущая подпесня. Другие сигналы «джуи», «твить», «плить».